самом мрачном расположении духа, ощетинившийся бластерами, спасательный отряд опустился на планету. «Греф, пошли пару человек за профессором», — начал распоряжаться Блад. «Срочно доставьте его в медицинский отсек». «Сделаем, Кэп. Леха, Ник, быстро за профессором». Два бойца включили поясные антигравы, взмыли в воздух и скрылись в черном провале люка санрианского корабля. И тут одновременно произошло сразу несколько неожиданных событий. Белочка и Арабелла растворились в воздухе. Послышался дикий вопль Драговича. «Отдайте пеленгатор, уроды!» А затем над головой спасательной группы из точки, соответствующей переходному шлюзу Арабеллы, с визгом и хохотом высыпали черепашки и, проигнорировав антигравитационную платформу, крыша которой выходил за зону зеркал, отважно ринулись вниз со 100-метровой высоты. «Они же разобьются!» — ахнул Блад, увернувшись от пеленгатора, который в него запустила одна из черепашек. Прибор врезался в землю и разлетелся на куски. В падении искрящиеся панцири черепашек резко сократились в размерах, а вот торчащие из-под них лапки нет. И что самое интересное, между ними появились перепонки. Черепашки сделали в воздухе лихой вираж и влетели в черный провал окна полуразрушенного здания. «Капитан, у меня две новости», — появилась возле Блада Нола. «Одна хорошая, вторая плохая». «И какая хорошая?» — мрачно спросил Блад. «Ханаки живы», — сообщила гнома, высветив картинку, на которой четырехрукие гиганты лежали около разбитых об их головы гитар и пыхтели, напрягая мышцы, пытаясь разорвать электрические шнуры и кабели музыкальной аппаратуры, которыми малолетние хулиганы умудрились их связать. Рядом с ними, конвульсивно дергаясь, лежали сраженные электрическими разрядами юных отморозков дроиды. «А плохая та, что ловить этих уродов мы теперь будем по всей планете», — сообразил Блад. «Да». На крыше здания с улюлюканьем появились малолетние уроды, потрясая. Блад напряг зрение. Оно у него и без того было хорошее, но он просто не поверил своим глазам. «Не может быть!» Черепашки с восторженными воплями ринулись вниз, расправляя перепонки. У каждого из них в передних лапках было по бутылке водки и по кругу копченой колбасы. Над головами спасательной группы появились Ник и Алексей с носилками в руках и начали вертеть головами. «А где Арабелла?» «Нола, покажи им путь. Профессор в санчасть. Когда придет в себя, выясни, что с ними здесь произошло. Ну, если он, конечно, что-то помнит. И немедленно доложи мне». «Есть, мой капитан». Призрачная Нола показала путь к переходному люку, и Ник с Алексеем исчезли вместе с профессором и носилками в недрах невидимого корабля. Внезапно Джим зашевелил ноздрями. «Картошкой пахнет, жареный». «На сале», — согласился с Юнга зэка. «Похоже, подгорает». Почуял запах и капитан. «Оттуда тянет», — Блад кивнул в сторону древнего строения. «Греф». Адмирал понял его с полуслова и отпальцевал команды своим бойцам. Они бесшумно скользнули вперед, рассыпались вдоль периметра здания и одновременно нырнули в темные провалы дверей и окон. Через минуту в оконном проеме появился Греф. «Чисто. Но кое-что вам нужно видеть, капитан». Блад кивнул, перемахнул через подоконник и прошел вслед за адмиралом в здание. Его команда повалила следом. Здание внутри состояло из лабиринта коридоров и множества пустых комнат. Не пустой был лишь один зал, в центре которого на полу стояла походная плитка, а на ней большая сковорода со скворчащим салом. Кто-то действительно только что жарил здесь картошку, которая уже подгорала. Рядом с плиткой на газетке прямо на полу была накрыта поляна. Она была слегка разгромлена, скорее всего, хулиганистыми черепашками, но кое-что на ней все же осталось. Пара кругов копченой колбасы, головка лука, шматок сала и банка консервов с воткнутым в нее десантным ножом. «Похоже, мы кому-то обломали кайф», — пробормотал Блад. «Кэп!» — внезапно севшим голосом просипел Джим, не сводя глаз с испещренной царапинами и характерными насечками рифленой рукояти десантного ножа. «Держись за меня!» Дуло бластера Юнги хищно подрагивало, сканируя пространство. «Да не вгоняй меня в краску, Джимми!» Капитан не чувствовал опасности, а чутье его обычно не подводило. «Здесь кто-то есть», — тихо сказала эльфа. Фантик задрал голову вверх и тихо зашипел. Команда Блада последовала его примеру, но там был только грязный серый потолок. Джим тоже сканировал взглядом потолок, затем перевел взгляд опять на нож, чему-то усмехнулся и опустил бластер. «Тоха, может, выйдешь?» — крикнул Юнга. «Поговоришь со своим старым другом Джимом?» «Это с тем Джимом, который Хопкинс?» — послышался чей-то голос из пустоты. «Ну, с тем, который Хокинс». «Ага, понятно. Хокинс, ты бы картошку помешал? Это пригорает?» «Не страшно», — усмехнулся Джим, выдергивая из банки с тушенкой нож. «Без закуси переживем. А вот то, что водка греется, нехорошо. Ты здесь один?» «Нет, конечно, со всей командой. Только расслабиться слегка после операции собрались. А тут и вы с дикими черепашками. 4 пузыря из-под носа увели. И на чем я засветился?» «На ноже. Грязно работаешь, Антон Сильвестрович». «Чисто. На ноше был расчет», — удовлетворенно хрюкнул невидимый Антон. «Ты его на пол сбрось, мне так спокойней будет. Я знаю, как ты им работаешь. Лучшим был на курсе». Греф при этих словах невольно взялся за скулу. На что способен Джим, он уже знал и понимал, что с сопляком тогда на корабле немножечко погорячился. «Кстати», — вновь подал голос невидимый Антон, — «нож я здесь специально для тебя оставил, чтобы ты сразу по всем углам шмалять не начал. Хорошо, черепашки его с собой не волокли». «В углах вас, значит, нет?» — поинтересовался Джим, бросая на пол нож. «Нет. Ты ребятам скажи, чтобы бластеры зачехлили. Здесь все свои. А в случае чего, то вы сейчас на мушке». «Джим, ты уверен, что они свои?» — настороженно спросила Стесси, продолжая вертеть головой. Эхо перекатывалось по пустому помещению, мешая точно установить источник звуков. «Захотели бы нас шлепнуть, уже открыли бы пальбу. Опустить оружие!» — приказал Блад.